Я лежал и лежал спиной на теплом камне, почти не дыша, только пропитываясь смоленым сухим воздухом, и из неба все состояло, что перед глазами они не были ни открытыми, ни закрытыми. Странно было сморгнуть все это. Но именно так. Я, наконец, сморгнул, а мой грузинский брат тотчас поднялся со своего камня исповедаться и причаститься. Я тут же согласился с ним в самый раз. Одно не противоречило другому. И все-таки нежелание причаститься подняло нас. В том и состояло мое неосмысленное удивление перед собою, пока мы искали торники по всей обители, а его не было. В том и состояло, по чьему приказу я встал. Кто сказал, что еще не пора? Кто сказал, много не желая, Резо? Это я ему сказал, причем цитирую. Это я только думал, что готов, а оказался не готов. Вот и встал. Какая сила! Что за мытарство такое? Торники не было нигде. Людей не было. Было несколько кур, как они напоминали прихожанок в платочках в ожидании открытия храма, степенно поклевывая, как с удачи. Пятнистый дожонок, любимец торники, пробежал мимо, не глядя и не лая. «Значит, и торники должен быть?» Мы постучались в дом. Нам открыл монашек с выражением недовольства и смирения. Торники не было. Он отдыхал в кардиологическом санатории в ЦК в Боржоме. Я возжелал написать ему письмо, как-никак крестный сын, и служка вдруг беспрепятственно пропустил меня в его кабинет. Правда, стоял у меня за плечом. Я мучительно крутил перо, и он все-таки отошел, не теряя меня из виду. По стенам висели полотна, иконы, живопись из моего торники, то царица Тамар, то отрубленная голова Иоанна Крестителя, висели не то слово, они были приклеены за уголки церковными тоненькими свечками, как скотчем. На столе торники был аккуратно прибран вид неоконченной работы, раскрытая затрепанная грузинская книжка, не на чьи Евангелие, и русская слепая машинопись, сам издат, энный экземпляр. Я не мог не заглянуть. Служка успокоился, увидев, что я пишу, и даже оставил меня одного. Я строчил все быстрее, преисполненный. «Приидите, убо, братья, послушайте Христова гласа, да ободрейши будем на послушании. Сию бо притчу спас рече нашего ради спасения, не сниди бо праведных ради, но грешных ради, да спасутся. Человека рече, едва виндоста в церковь помолитесь, един фарисей, а другой мытарь. Так я списывал, как двоечник контрольную, со странной истовостью и умилением, будто сам. И друг мой нетерпеливо окликал меня с улицы ехать дальше, а служба все более терпеливо меня не беспокоил. Наконец я поднялся, складывая листы. Сказал служке, чтоб передумал исповедоваться письмом, что заеду сам на обратном пути, когда торник уже вернется из санатория. Последнее, что я помню, было трюмо, все уставленное французским парфюмом. Как жаль, что я не смог поцеловать торники в его душистую бороду. Мой друг пересадил меня на автобус, идущий до Сухума, и мы расстались, чем-то тайно недовольные друг в друге. «Никаких обезьян!» «Солдаты империи», вот что должен был я немедленно написать. Весь последний не то день, не то месяц, не то год улеглись аккуратной плиткой, как шоколадка, также и подделенные прямоугольнички, подтянутые выпуклые, как живот у культуриста. А дальше все получилось само. В Тамыш я решительно не вернулся, сухумский адресак нарочно забыл еще дома. Вышел на набережную, уверен, что через минуту обрасту старыми друзьями. Никого, и даже на Амре никого. Попался один Драгомащенко и тут же все устроил. Уже через час сидел я в собственном номере в белоснежной Абхазии, куда не попасть, и писал этот внезапный роман. Фанерный 14-й номер, по настойчивой иронии, достававшийся мне в наследство от англичанина, резонировал от моей пишущей машинки, как перкуссионная машина. На потолке выделялся посреди финской поддельной полировки подлинный советский белый квадрат. К Кошка и крыса за ним по-прежнему жили, дополняя мою оркестровку живыми звуками. С набережной экскурсовод зазывал на морскую экскурсию гнусавым голосом Муэдзина. Мы писали. Не я один. Нас было много на челне, иные парус напрягали. Я выдавал дроби. Он выдерживал паузы. Мышка с кошкой расставляли знаки препинания. Ложилась один к одному. Солдаты империи. Я тоже дошел до понта, не метафорически. Я видел его из окна. Никакой крови он не отливал. Мне и некогда было выглядывать в море с каким бы то ни было видом задумчивости. Я ничего не думал. Я вел свой отряд. Вот он, Дрюня, в натирающем набедренной повязке, сшитый из двух пионерских галстуков, как плавки, как в том детстве, когда никаких плавок не продавали, когда нас всех окрестили выходящими из лагерной речки, и крест блеснул в ослепительном солнце, как меч. Салтык, спотыкающийся на свою гитару, обижающийся на кличку Анакреон, точно так, как когда-то, когда я сказал ему «русский фет», обижающийся не на то, а на кто ему говорит. Глаз, переучившись держать меч в левой руке, чтобы видеть его, афганец, догрызающий свою мозговую лепешку, грузинский, брат мой, отпустивший бороду и оттого перерождающийся в женщину, мурманский бич, волочащий за собою детскую коляску с рукописями, хроникой наших походов, торники, крестившие всех нас из одного стакана, как положено, на роту, а у нас взвод, нам больше капель перепало. Виктория, наша Виктория, со слепым поводырем, обнимающим арфу. Зябликов, штурман наш, вылокавший наш НЗ, но обкормивший нас яйцом динозавра и прочими дивными преданиями. Братья-изобретатели, вычерчивающие непрестанно троянского коня на любом попавшемся песке. Полковник Адидасов, постоянно подшивающий свои тапочки, примкнувший к нам варвар, постоянно плачущий о родине, о Воронеже из Туманного Альбиона, второй категории. Миллион помидоров, легко переносящие каждого из нас под мышкой через бурный поток. Нас было много на челне. И нас ждала победа над грузинским узурпатором, присвоившим себе жестяное руно, а там, само собой, и освобождение обезьян, братьев наших меньших, заточенных в так называемой свободе и демократии. Господи, они все были живые, они двигались, им отдавалось тяжело, и они не перенапрягались. У каждого нашелся свой подвиг, они не искали ему места, как славно они отдыхали до боя. Мне было достаточно моего слаженного коллектива, мне никто другой был не нужен. Раз в день я выходил, как езон, на берег понта Эксинского, побаловаться чашечкой кофе, и то они увязывались за мной. Я никого не видел. Мелькнул Драгомащенко, опять был мелькнул Мурманчанин, будто скочил со страницы. Показалось, что я приметил и Валерия Гививовича, но только показалось. Потом я точно встречал их вдвоем на набережной, державшихся как дети за пальчик мурманского бомжа в обнимку с полковником Адидасовым. Ах, вот оно что! Только и подумал я. Я был снисходителен к слабости моих подчиненных. Главное — не потерять больше ни одного бойца, довести их всех до конца живыми. Живыми! Они и так были живыми. Как много я, однако, присвоил, став командиром. Понизив до звания персонажа, какой взвалил на плечи ответственность за судьбу личного состава романа, власть — вот что не рассматривается литературоведами в системе художественных средств. Вот что томило меня целый год, как утраченное, вот что окрылило меня, наконец, как обретенное. Это все мое... Мое, это хотели у меня отнять. Дудки, не отдам. Понятно теперь, чего вы все от меня требовали, чего добивались, зачем преследовали. Чем интересуется власть, кроме власти? Ничем, Это ее секрет и сила. И я не интересовался ничем. Я разделял все тяготы своих подчиненных. Я не ел, не пил, не спал, не мылся и не раздевался. Иногда варил кофе на подоконнике. Иногда удивлялся, что за окном море. Он что-то иногда воровато жевал в углу, обсыпаясь сухими крошками. Он же и спал, не раздеваясь. Что он так любил? Спал по 12, 14, 16 часов в сутки. Я вскакивал, не одетый, даже не мочась, к машинке, начинал записывать следующую главу, что вся была готова за эти 12-16 часов, откуда что бралось. Чем меньше оставалось впечатлений, тем больше они годились прямо в текст. Посмотрел в окно, а там миллион помидоров в чем-то беседует с Валерием Гвививычем. О чем? И у меня убегал кофе. У меня и Библии под рукой не было. Были три странички, списанные от Сатурники. Человека же два, сердце и душа, в ней же правда и грех. Правда же убо воскоумием не спадает, грех же смущением потребляется. Сердце оба есть фарисей, душа же сама сказуется мытрь. Два человека вошли в храм, два рече конника, мытарь и фарисей, и в пряже фарисей два коня. Да постигнет вечную жизнь. Един конь добродетельный, пост и молитва, а другой конь — гордость и величание и осуждение. И запя гордость добродетели, и разбись оконная колесница, и погибе самомнимый всадник. И роман тут же обретает новый поворот. На разбитой машине, с развивающимся, как флаг, колготками, спасая Тишку, спасаясь от преследования, отказывая мне тормоза, ввергался автор в пропасть, вверзался в стену, как раз в тот момент, когда, проделав, наконец, Тишке жизнеспасительный укол, умудрялся уйти от погони, живой Тишками укол надо мною в конце. Никто же, бо рече о себе, приемлет честь, но званый от Бога. Рече, бо апостол, на ветви и сидя, не ты, бо корень носиши, но корень тебе. Я отвергал этот финал, ибо не был корень, ствол был сюжет, герои и ветви, на ветвь главного героя уселся автор. Я решил назвать главного героя автор, автор-хан. Смешанного варварско-скифского кипчанского происхождения стал у отряда вождь. Однако именно он сумел провести свой отряд через пылающую пожаром империю Н, вывел их из варварских балтийских болот, миновал кипящую Московию, обошел злых кипчаков дымящимися степями, вышел почему-то к другому, чем рассчитывал, Каспийскому понту. Пришлось долго еще достигать тесных пространств Иверии, долго преодолевать и эти пространства, прежде чем снова достичь болот межгалхидских. Но это было все внешнее. Одна лишь зависть и преодоление опыта грузинского романиста. Суть же была в том, что внутри отряда зрел заговор, о котором никто еще в отряде не подозревал, ни даже вождь, ни даже его автор. Потому что заговор зрел внутри автора. Авторское «я» столкнулось с собственным «я». И началось. И кто главнее, и кто кого, и кто он, кто я. И вот ж борьба за власть. Да никто же от сих блазнится, яко разделяемо есть на двое человеческая мысль. Помысел от словесия отсекаем, воюет бо рече плоть на душу. Два супостата в нас есть непрестанно борющиеся. Восстает бо несытость на пост, на добродетели величане, на целомудрие и пьянство, блуд на душевную чистоту, на любовь, ненависть и гнев, на смирение и гордость, на истину, лжа и клевета и прочие злые дела. Заговор. Не мудрено, что по следу моему шли. Не меня они преследовали. А мой роман, то есть мой отряд, ничто уж не могло остановить меня, вывести всех и спасти. И не успел я поставить точку, Гививович уже стучался прямо в мой номер, ни свет, ни заря, одетый по-ходному, тапочками. Тапочками нам служил Рафик, предоставленный Драгомащенкой, который и сам вызвался нас сопровождать к обезьянам. Все это, как я сам должен был понимать, не так легко было Валерию Гвививовичу для меня специально организовать. И это была уже слава. Вся слава мира звучала победно в победившей душе автора. Человека же два. Один человек сказал как-то в ответ на мои сетования, поняв меня по-своему, «Зачем стремиться к мировой славе? Достаточно, мол, достичь ее в областном, в районном масштабе, чтобы умный человек понял, чего она стоит. Так что же? Именно ему не хватило и мировой. Мы ехали. Новизны в этом для меня не было никакой, как и в будущей славе. Все было уже пережито, пережжено. Просто мне в очередной раз помешали их уже написать. Обезьян. Я был опять готов, и мне опять не дали. Раньше они не давали мне достичь обезьян, чтобы я не знал, о чем писать. Теперь, когда я окончательно знал, о чем... И, собственно, уже писал их, а они мне подсовывали их, чтобы я не мог написать уже по другой причине. Они хотят остановить меня, реализовав мое воображение. Так или иначе, но я не должен их написать. Вот смысл дьявольского задания. Однако не слишком ли изощренно? С мыслью об изощренности зла... Я покорно сажусь в автобусик, и я снова прав. Мне отводится почетное место рядом с водителем, а водитель, единственный среди них, тоже русский человек. Русский человек водит им их автобусик. Ничего нового. Мысль об изощренности зла сменяется мыслью о его примитивности. Ведь что такое зло? Прозрачная мысль вращалась на кончике своего острия, как пропеллер. Я был готов изловить ее, как стрекозу. «Посмотрите направо!» Направо был длинный, унылый цементный забор, но уже не было мысли. Истраченная местность. Колючая проволока по забору, вышка. «Самая большая в Союзе детская колония», — сказал Валерий Гвивович, поясняя достопримечательность. «Об этом я уже много знал, благодаря рукописи глаза». То я тут же все и доложил под вежливое внимание группы, под укоризненный взгляд Валерия Гвививовича. Зачем говорить при нем лишнее? Заставлять его запоминать? В малолетку не стрелять, — поведовал я. Есть такое положение? В первый раз слышу. Нежелание получать информацию было у Валерия Гвививовича профессиональным. Здесь тормозни. И он скрылся в проходной колонии. Может, здесь и взрослое отделение есть? Ворота тюрьмы, вот еще ожиданница. Двое застенчивых переростков вынесли ведро и ящик. Валерий Гвивович указал им, куда поставить. Мы ехали. И путешествие вступало в свои права. За окном проявлялся пейзаж, набирая сил. Валерий Гвивович на поверку оказался непростым человеком. Дед армянин. Мать эстонка, дядя русский, сам грузин. Вообще-то он казался пришелец. В предыдущем рождении атлант, потом вавилонский жрец, но об этом потом. Выходит, зря я так. Гвивович делал все из лучших побуждений. Организовал мне участие в круглом столе, поездку к обезьянам. Зря тогда сбежал, подставил его, себе навредил. С ним можно иметь дело, не убегать, не говорить лишнего при посторонних. Договориться с ним было можно. Ну и, конечно, с билетами, с гостиницами, никаких проблем. Вы думаете, вас бы прописали в Абхазии? Ах, вот как! А вы как думали? Мы останавливались. Нас уже ждали. Еще один сотрудник, интересный человек, грек по национальности, с тяжелой коробкой из-под телевизора Sony. Мы останавливались. Нас никто не ждал. Возникала суета. Кто-то несколько раз бегал во двор автобазы и обратно к Рафику, обещал вернуться через минуту, исчезал на 20. наконец приносил высокую стопку горячих лавашей, но с нами не ехал. Мы обрастали. Все они сотрудничали с обезьянником, люди разнообразных интересов. Историк, биолог, физик, спелеолог, работник торговой сети. Нас бы хватило на серию анекдотов. Встречаются армянин, украинец и грузин, еврей, русский и татарин, разве что чукчи не было. За чукчу у нас был человек еще более редкого розлива, полунемец, полуосетин, музыкант, барабанщик по национальности. Даже Драгомащенко оказался интересным человеком. Он ехал с нами не только потому, что руководил научным коллективом и, соответственно, курировал опыт по расселению, он над самими обезьянами оказался единственный человеческий начальник. Он был альфа-самец. Это было вот что. Дикие ведь звери, маленькие львы, клыки его прокусят до кости, руки сильнее, чем ваши ноги. Стадные животные слушаются вожака беспрекословно. Вместе могут растерзать кого угодно. Вооружены и очень опасны. Вожак признает лишь одного человека, которого всегда это есть альфа-самец, Драгомащенко, то есть только с ним можно подойти к стае. Драгомащенко, выходит, был наш пропуск на территорию. Обсудив обычаи зверей и людей, порадовавшись сходству и непринципиальности различий, мы въезжали в удачно расположившийся поселок-городок Каманны. Здесь нас должны были встречать, но не встретили. Гививович объявил привал на полчаса и отправился с Драгомащенко в разведку. Мы разминали затекшие ноги. Перед нами была красота, несколько подпорченная заводиком ЖБИ и карьером, но было куда посмотреть. Ущелье, в которое мы должны были далее углубиться, выглядело заманчиво, обещало совсем уж нетронутую природу.